204. Магмагород никогда не спал, и работа в нем не прекращалась ни днем, ни ночью. Но несмотря на толпы адептов, слуг и рабочих, заполнявших улицы, Далия чувствовала себя очень неуверенно. Она и ее спутники были одеты в неприметную одежду красновато-коричневого цвета, какую носили простые фабричные рабочие. Самый обычный вид в окрестностях кузницы адепта Зетты. Но каждый чувствовал себя так, словно на него были обращены взгляды всех окружающих. Непрекращающийся гул и вибрация на улицах ощущались гораздо сильнее, и далее постоянно казалось, что за ними наблюдают. Кто знает, сколько имеется способов следить за передвижениями человека. Биометрические показатели, генетические метки, черепа-шпионы и просто старое доброе визуальное наблюдение. «Выше нос, девочка!» – подбодрил ее Зуша. «С опущенной головой ты выглядишь очень сомнительно». «Мы все выглядим сомнительно», — заметила Северина. «Мы покинули кузницу без разрешения. Я говорила, что это плохая идея». «Но ты могла и не ходить с нами», — вставил Кагстон. Северина раздраженно покосилась на него. «Я должна была пойти», — бросила она, словно это могло объяснить причины ее поступка. Далее прислушивалась к их перепалке, угадывая за их словами страх. Она понимала их. Все они были членами культа Механикум, все были в той или иной степени аугментированы, и в случае, если их поймают, все рисковали многим. «Мы должны это сделать», — сказала она. «Не знаю, что мы открыли при запуске чтеца Акаши, но оно находится в лабиринте ночи, и необходимо это найти». «Ты хочешь сказать, что ты должна выяснить, что это такое?» — заметил Зуши. «Я вполне счастлив, что ничего не знаю». «Тогда почему ты здесь?» «Ты сказала, что тебе нужна наша помощь», — лаконично ответил коротышка-механик. И далее чуть не расцеловала его за эти слова. Она набрала в грудь побольше воздуха и подняла голову. «Зуши прав. Нельзя себя вести так, словно мы должны прятаться. Посмотрите вокруг. На улицах кипит обычная деятельность. Осветительные голубоватые шары шипели и трещали на черных шестах. И в их стеклах отражались золотисто-оранжевые облака. А выше над ними, выше серебристой пирамиды кузницы Зетты, нависали мрачные тени горы Арсия. Склон вулкана был разобран еще 5 столетий назад, а потом заменен исполинским монолитом плотины Этны, грандиозным сооружением непостижимого масштаба. Присвоенное плотине имя было знакомо Далии, оно принадлежало легендарной богине давно потухшего вулкана, возвышавшегося в пыльной впадине средиземноморского региона Терры, и как нельзя лучше подходило для пробужденного вулкана Марса. Как и в день прибытия Далии на Марс, в Магмограде не затихала кипучая деятельность, и его обитатели сновали туда и сюда, передвигаясь либо пешком, либо на самых разнообразных механических устройствах. Сервочерепа из золота, серебра или кости проносились над их головами, выполняя поручения своих хозяев, и Далия невольно задумалась, сколько из них принадлежат адепту Зетти. «Все может выглядеть как обычно», — сказал Кагстон. «Но стоит кому-то из протекторов выяснить, что мы не должны идти на смену, и нам придется туго. Значит, лучше не привлекать к себе внимания». «Стоя и глядя по сторонам, словно бродячие собаки», — заявил Зуши. «Пошли. Транзитная станция Маглева впереди». Они последовали совету Зуши и зашагали вперед, стараясь сохранять беспечный вид и притворяться, что имеют полное право здесь находиться. Но Далия подозревала, что они не слишком в этом преуспели. У нее самой по спине между лопаток уже протекала струйка пота, и отчаянно чесалась лодыжка. Она испытывала глубокую благодарность своим друзьям, поскольку сомневалась, чтобы ей хватило смелости предпринять такое путешествие в одиночку. Она призналась, что нуждается в их помощи, и это было правдой, хотя и совсем не по тем причинам, о которых они думали. Конечно, их технические навыки будут полезны, но друзья не позволяли темноте, которая вызывала тоскливое чувство одиночества каждый раз, как только она закрывала глаза, поглотить ее безвозвратно. Она знала, что Кагстон пошел из-за любви к ней, а Зуши просто потому, что был благодарен, как только мог быть благодарен человек. Он всегда держал свое слово, а далее понимала, насколько редкой стала среди людей эта способность. Она только не понимала, почему с ними отправилась Северина, поскольку девушка явно пошла против своей воли и ужасно боялась лишиться статуса чертежника-механикум. Далее подозревала, что на этот поступок Северину толкнуло чувство вины за то, что произошло с Ионой Милом. То же самое ощущение сыграло немалую роль и в ее решении выяснить, что скрывается под лабиринтом ночи. Только Мелицина отказалась пойти с ними, и далее с грустью сознавала, что ей именно сейчас не хватает ее целеустремленной логики. Хотя эта черта в первую очередь и удержала Мелицину от рискованного путешествия. Кагстон собрал их всех в спальне Зуши, чистой и функциональной комнате, отражавшей характер серьезного и склонного к аскетизму механика. Единственным подобием украшения здесь была маленькая серебряная модель маяка, стоявшая в углу с зажженной перед ней свечой. Все откликнулись на зов Какстона. Северина с взъерошенными волосами выглядела явно недовольной. Зуши выглядел так, словно не спал, а только ждал их прихода. А Мелицина была, как обычно, спокойна и невозмутима. Когда все собрались, Далия изложила суть дела, рассказав о своих постоянно повторяющихся сновидениях и о сложившемся впечатлении, что ее призывают в лабиринт ночи. «Кто же тебя зовет?» — спросил Зуши. «Я не знаю», — призналась Далия. «Это дракон, что бы под этим ни подразумевалось». «Вспомни сказки», — предостерегла ее Северина. «Драконы всегда пожирают красивых девушек». «Тогда вам с Мелициной не о чем беспокоиться», — сострил Какстон и тотчас пожалел об этом, поймав сердитый взгляд Далии. «Сегодня ночью мне опять приснился этот сон», — сказала Далия. «Тот же самый, но на этот раз призыв звучал громче и настойчивее. Я думаю, мне дали понять, что пора идти туда». «Сейчас?» — спросила Северина. «Среди ночи?» «Все сходится, не так ли?» — сказал Зуша. «В конце концов, мы же отправляемся в лабиринт ночи». Все переглянулись, и Далия отчетливо ощутила их сомнения. «Мне нужна ваша помощь. Я не смогу справиться в одиночку», — сказала она, мысленно укоряя себя за просительный тон. «Нет необходимости просить дважды, Далия», — откликнулся Зуша. Он взял серебряную фигурку и спрятал ее в карман одежды. «Я готов». «И я», — сказала Северина, не поднимая глаз. «Мелицина», — спросил Какстон, — «ты с нами?» Строгая степенная женщина, которая держала их всех вместе и заставляла работать в команде лучше, чем каждый мог бы справиться по отдельности, покачала головой. «Далия, я не могу пойти с тобой, я должна остаться. Кто-то обязан закончить начатую нами работу. Поверь, мне бы очень хотелось пойти, но я уже стара, чтобы отправляться бродить по Марсу в поисках видений и тайн. Мое место здесь, в кузнице. Прости». Далия очень огорчилась, но кивнула. «Я понимаю, Мел. И не беспокойся о нас, мы скоро вернемся, я тебе обещаю». «Я знаю, что вы вернетесь, и больше никогда не называй меня Мел», — ответила Мелицина. Они рассмеялись, обнялись и отправились навстречу неизвестности. Далия так сильно увлеклась воспоминаниями о прощании с Мелициной, что наткнулась на идущего навстречу адепта, сверкнувшего на нее из-под серебряной маски янтарными глазами. Он разразился быстрой и возмущенной тирадой в бинарном коде, и Далия испуганно съежилась от его гневного выговора. «Примите мои извинения, адепт Лацу», — выпалила она, прочитав его имя в поле ноосферической информации, и лишь потом вспомнила, что не должна этого делать, не пройдя модификации. Но адепт то ли не заметил, то ли решил, что она знала его раньше, и после еще одной тирады отправился своей дорогой. Далее облегченно перевела дух и обернулась, когда кто-то дернул ее за рукав. «Надеюсь, ты закончила?» — спросил Какстон, тревожно поглядывая в спину удаляющемуся адепту. «Да, извини». «Станция Маглева, прямо перед нами», — сказал Зуши и указал на бронзовую арку, сквозь которую входило и выходило множество людей. За аркой Далию ждал неприятный сюрприз. Она увидела ряд широких ступеней, уходящих в недра Марса на несколько сотен метров. «Нам придется спуститься ниже уровня магмы?» — спросила она. «Конечно», — ответил Какстон. «Не может же Маглев двигаться сквозь лаву, не так ли?» «Нет, конечно», — пробормотала Далия, пожалев о своем вопросе. Какстон дернул ее за руку, и она проглотила подступающую к горлу панику. Друзья начали спускаться. Шипящие шары, раздражающие глаза Далии резким миганием, освещали ведущий вниз туннель, по которому в обоих направлениях шли толпы людей, спешивших на смену или со смены. Они двигались, словно автоматы, по одной стороне спускались, по другой поднимались, синхронно переставляя ноги. Зуши, благодаря квадратной фигуре и дерзким речам, возглавил группу, и каждый, кто не желал уступать дорогу, быстро прикусывал язык при одном только виде его сурового лица и сжатых кулаков. В конце концов, они благополучно добрались до дна, где располагалась сама транзитная станция, гигантский ангар под высоченным куполообразным потолком. Здесь тоже было полно народу, но движение оказалось беспорядочным. Плотная толпа перемещалась по залу, словно гонимая приливными течениями. Закутанные в плащи протекторы с потрескивающими энергией боевыми посохами и числовыми таблицами, символизирующими службу адепту Зетти, наблюдали за толкающимися людьми. Из страха привлечь к себе внимание, Далия даже не смотрела в их сторону. Несколько сервочерепов болталось наверху, под самым потолком, а из плоских вокс-репродукторов выплескивались потоки бинарного кода, извещавшие о прибытии и отправлении маглевов или предупреждающие об опасности приближения к движущемуся транспортеру. «Куда теперь?» — спросила Далия, не в силах разобраться в непрерывно меняющихся объявлениях. «Сюда!» — указал Зуши, проталкиваясь через толпу. «Это только кажется, что все так сложно. Стоит хоть раз проехать на маглеве, и ты без труда начнешь ориентироваться». «Верю тебе на слово!» – буркнула Далия и взяла Кагстона и Северину за руки, словно детишек на школьной прогулке. Зуши провел их по нескольким запутанным тоннелям, выложенным керамической плиткой, и вскоре все четверо оказались на платформе, заполненной сотнями усталых рабочих. Из старенького деревянного репродуктора на потолке послышались неразборчивые, хрипловатые отрывки бинарного кода. И даже Зуши на вопросительный взгляд Далии был вынужден пожать плечами. «Я не разобрал ни слова», — признался он. «Было объявлено, что следующий маглев задержится на 275 секунд», — раздался позади них громкий, уверенный голос. Далия вздрогнула от неожиданности и тотчас узнала этот голос, выходящий из-под бронзовой маски. Она обернулась и увидела перед собой пару светящихся зеленых глаз. «Приветствую тебя, Далия Кефера», — произнес Ромю-31.